Глава 51. Фотосессия, сюрприз. Айви. Я тоже умею заботиться о своих мужчинах. Однажды вечером, в самом начале декабря, Хейс раздевает меня для Стефана. Медленно и эротично стягивает белый лифчик, покрывая плечи поцелуями, когда вдруг в моей голове появляется вкуснейшая идея. Следующим утром, когда Стефан делает для нас обоих смузи с кейлом на кухне, и мы обсуждаем планы на день, я рассказываю ему о своей идее. Стефан расплывается в улыбке. «Ты читаешь мои мысли. Когда мы тебе покупали вибратор, он говорил, что хотел бы попробовать подобное». «Правда?» «Да, ты уже хорошо его знаешь». «А еще я знаю одного фотографа», — говорю я, с намеком улыбаясь. Стефан смотрит на часы, будто там есть календарь. «Вроде он говорил, что у него ужин с агентом завтра после игры. Может, удивим его, когда он вернется?» У меня сердце трепещет. Я в восторге, что Стефан заботится не только обо мне, но и о Хейзе. От этой мысли я таю еще быстрее. Мы словно семья. И вот, снова это слово. «Да, эти мужчины становятся моей семьей». Но я не чувствую радости. Я в ужасе. В ужасе, что могу влюбиться еще сильнее. На следующий день я надеваю костюм лисы и выхожу на лед во время первого перерыва. «Встречайте!» — говорит комментатор. «Золотая лисица Сан-Франциско!» Или просто «Фокси!» — лисичка. Я не могу сдержать смешка. У талисмана появилось имя. Фанаты выбрали лисичку. Фокси летит по льду, прямо к пушке с футболками. Я начинаю стрелять ими в трибуны. Собаки, ежедневники и пушки с футболками — вот что может помочь ненадолго забыть о страхах и почувствовать себя счастливее. А еще ночь и кружева. Мы у Стефана дома. Рокси устроилась на ночь в пушистой красной лежанке, которую парни для нее купили. Я надеваю розовый балконет и стринги в цвет, натягиваю высокие чулки, а потом белые туфли на ленточках, которые Стефан завязывает мне на щиколотках. «Готово?» — спрашивает он, поглаживая мои ноги по всей длине. «Готово». Я вытягиваюсь на огромной кровати, которую мы втроем делим почти каждую ночь. Стефан укладывает меня на подушки, а потом настраивает нужный свет. Он берет в руки фотоаппарат, а когда Хейс приходит домой с ужина и, поднимаясь по лестнице, зовет нас, Стефан начинает делать снимки. «Сюда!» — зову я, когда мой фотограф делает первый кадр. Хейс появляется из-за угла. Входит в спальню и издает такой звук, от которого у меня кожа начинает пылать. «Ух ты!» Я посылаю ему воздушный поцелуй красными блестящими губами, не пытаясь скрыть желание в глазах. «Ты же хотел увидеть мою обнаженную фотосессию?» «Смотри», — говорю я и приглашаю его насладиться моим подарком. Стефан, не отвлекаясь от процесса, машет рукой в сторону кресла, которое мы поставили специально для него. «Садись!» «О, да!» Хейс расслабляет галстук и падает в кресло. Стефан фотографирует меня в самом разном белье — кружевах, шелке, шифоне, раздевая меня слой за слоем. Иногда я смотрю в камеру, иногда на зрителя, иногда в пространство. Скоро на мне остаются только трусики и туфли. И вот я стягиваю и трусики тоже, поворачиваюсь на бок. Только свет держит нас на грани искусства, а не пошлости. Стефан обходит кровать, подходит ближе, делает еще пару снимков, на которых видно немного, но достаточно, чтобы обрадовать моих мужчин. Он откладывает камеру на прикроватный столик и поворачивается к другу. Хейс похож на льва, который выслеживал добычу и теперь готовится к нападению. «Оставил место для десерта?» — спрашивает Стефан. «А то!» — рычит Хейс. «Мне двойную порцию», — говорю я. «Так раздвигай ножки», — приказывает Стефан. Я подчиняюсь. Он стягивает меня к краю кровати и раздвигает мои бедра. Медленно развязывает ленты на щиколотках и привязывает их к кровати. Я полностью в их власти, ноги зафиксированы галочкой. В этой позе я и принимаю Стефана. Он сладко стонет, когда опускает на меня губы. Запускает ладони под мою попу, приподнимает меня и прижимает до невозможности близко к своим греховным губам. Ест мою киску со страстью голодавшего. Я впиваюсь пальцами в простыню, стараюсь вырвать ноги из узлов. Хейс присоединяется к нам на кровати. Нападает на мою грудь, сосет и кусает соски. Я ахаю и постанываю, выгибаюсь, умоляю о большем. Не могу пошевелить ногами, но принимаю все, что они дают мне. Их руки, их губы, их ненасытный аппетит. Я вскрикиваю в удовольствии. Стефан доводит меня до пика, но они не дают мне шанса спуститься с вершины. Хейс пролезает между моих ног, трется о кожу щетиной и вдруг проводит языком по клитору. Я перевозбуждена, но, видимо, такой теперь стала моя жизнь. И, может быть, только может быть, она еще долго будет такой. Утром я возвращаюсь с прогулки. Ребята ушли в зал. На почту пришло письмо, мигает уведомление. Мне пришел билет на неделю винтажной моды в Лос-Анджелесе на следующей неделе. Ну, три билета и оплаченная ночь в роскошном отеле. И я знаю, что делать. Пора доставать ежедневник.